Смотрю в твои глаза, в руках держу ладони, а на душе гроза. Опять мы на перроне, разлука предстоит, и некуда деваться, рука в руке дрожит. А стоит ли прощаться, да что там говорить? И так все вроде ясно, любить или не любить, любить и не напрасно. Нам разницу в годах с тобой преодолеть, любовь нести в сердцах, об этом в песне спеть. И пусть все говорят, что есть закон природы, у нас сердца болят не только от погоды. Да что там говорить? И так все вроде ясно, любить или не любить, любить и не напрасно. Так надоело ждать то встреч, то расставаний, взять все и поменять, и выплеснуть словами всю разницу в годах, всю боль, что на перроне, запутаться в словах и сесть в одном вагоне. Да что там говорить? И так все вроде ясно, любить или не любить, любить и не напрасно.